Глава 60. Уснуть в ту ночь Мика так и не смогла. Даже глаз не сомкнула. Прислушивалась к себе, к своим ощущениям и понимала. Нет, она не жалеет о том, что решилась на это. Она ведь этого хотела. Чего уж, не только хотела, но и ждала. И рисовала в воображении, и фантазировала. Было, конечно, немного больно, но зато каким ошалевшим от счастья потом выглядел Женька. С каким неприкрытым восторгом и обожанием он на нее смотрел. Хоть слов любви и не говорил. Сейчас он спал рядом на спине, закинув одну руку себе за голову, а второй крепко прижимал к себе Мику. Его грудь мерно вздымалась в такт дыханию. Кожа источала тепло и волнующий запах молодого мужчины. Мика даже не удержалась и несколько раз притронулась губами к его груди, пока он спал. Правда, в последний раз он вдруг на это улыбнулся. Что-то сонно пробормотал и рукой, что обнимал ее, погладил по предплечью. Она сразу отодвинулась и закрыла глаза. Но нет, он просто спал. А затем ей самой стало смешно. С чего вдруг так всполошилась? Даже если бы он и подловил ее на этих скромных нежностях. Теперь-то что такого? Уж он-то сам ее вообще всю с головы до ног покрыл поцелуями. От этих воспоминаний сладко и томительно сжалось внутри. А лицо стыдливо зарделось. Нет, все-таки она ни о чем не жалела. Единственное, что беспокоило ее, как они будут завтра, послезавтра и вообще потом. О чем будут разговаривать? Что вообще будут делать? Ходить друг к другу в гости иногда? Как вообще у людей это происходит? И очень волновали его чувства. Всерьез ли он к ней относится? Или это просто влечение? Вдруг ему всего лишь хотелось добиться ее? Он и сам что-то такое шептал. С ума сойти, а мечта сбылась. Это он пробормотал с улыбкой перед тем, как уснуть. Но ведь после того, как мечта сбывается, она перестает быть мечтой. Она теряет всякую значимость, тускнеет и забывается. Вот и заполучить королеву красоты он тоже когда-то мечтал. Заполучил и теперь без сожаления бросил, пусть и ради Мики. Да, ведь он и ей всю ночь повторял, какая она красивая. В тот момент Мика ни о чем не думала. А сейчас всплыли из памяти и другие Лешины слова. Он любит только красивых. Он выбирает себе только красивых. Его заводит и привлекает только красота. А еще Соня и Вера когда-то говорили о нем то же самое. Это не странно, это даже понятно. Недаром говорят, что мужчины любят глазами. Но красота имеет свойство довольно скоро приедаться. И главное, это ведь не любовь. В такой страсти к красоте нет ничего общего с любовью. Ну и пусть. Ну и ладно. Повторила, немного расстроившись, Мика. Все равно ничего нет вечного. А сейчас ей хорошо с ним. Так хорошо, как не бывало никогда. Впервые сердце не болит и не ноет от тоски. А если всего опасаться, то как жить? Потом подумалось про Алину. Женя сказал, что они расстались, и Мика ему, конечно, верила. Только как она будет смотреть ей в глаза? Им еще 2 дня вместе работать бок о бок. Разумеется, Мика ей ничего не должна. Но, тем не менее, перед ней будет жутко неудобно. А ведь был же еще Леша. А там даже не неудобно. Леша ведь она стольким обязана. И сейчас сообщить ему, что они теперь встречаются с Колесниковым, это все равно, что ударить наотмашь. Нет, хуже. 100 раз хуже. И дело даже не в том, что Леша влюблен в нее и явно на ее счет серьезные планы вынашивает. Хотя и в этом тоже. Но больше всего, как ей казалось, ранит его то, что выбрала она именно Женю Колесникова. Это будет двойной удар. Двойное предательство для него. И хотя она ничего и никогда ему не обещала, но почему-то не покидала ощущение, что предала его. Утром заголосил будильник. Мика быстро его выключила и сбежала в ванную. Но когда вернулась в комнату, Женя, который даже и не подумал встать с кровати, поймал ее и утянул назад к себе. «Мне надо на работу собираться», — смеясь, бормотала она, но всерьез не уклонялась от его ласк. «Конечно», — соглашался он интимным шепотом, оставляя на ее коже поцелуи ожоги. И снова. «Какая же ты красивая!» А позже они вдвоем завтракали на кухне. Потом Мика накрывала на стол, резала хлеб, сыр, ветчину. Он сидел, сложив руки перед собой, и неотрывно на нее смотрел. Любовался с блуждающей улыбкой на губах. Это ее немного смущало. «Что?» — улыбалась она. «Что?» — поднимал он брови. «Ты так смотришь? Мне неловко». «Привыкай. Я не могу на тебя не смотреть. Я вообще буду теперь смотреть только на тебя». Мика зарделась, но больше от удовольствия, чем от смущения. «Так странно, что мы разговариваем с тобой, как будто ничего плохого тогда не было». «Тебе хочется сейчас об этом говорить?» «Ну, а тебе нет?» «Я не люблю копаться в прошлом», — пожал плечами Женя. Мика помолчала немного, но затем продолжила. «И все-таки я скажу. Ведь нас с тобой как раз прошлое и связывает. И если бы ничего не было в прошлом, то и сегодня. И вчера ничего бы не было». «Аргумент», — усмехнувшись, сдался Женя. «Ну, говори». «Я не нудная. Мне просто надо, чтобы все было ясно и понятно». «Ну, ладно». Он наклонился к ней ближе, почти лег на стол. И, судя по блеску в глазах, настроен он был игриво. «Давай проясним». «Вот ты говоришь, что Ивлев наплел тебе про какой-то там спор». Мика кивнула. Вообще-то она другое имела в виду, начав эту тему. «Ну, ладно, пусть так». «А почему ты меня ни о чем не спросила? Зачем устроила мне показательную порку?» Мика густо покраснела, хоть она говорил без тени упрека, наоборот, это его как будто забавляло. «Не знаю. Сейчас я понимаю, что как дура повела себя тогда. Не знаю, почему так сразу поверила Лёше на слово. Я себя за это виню. И за то, что ударила тебя тоже». «Ну, тут ты была в своем праве. Тебе не за что извиняться». «Нет, я не должна была. И мне жаль, что тебе пришлось перейти в другую школу». Женя перестал улыбаться и рассеянно кивнул. Взгляд его стал задумчивым, словно он погрузился в воспоминания. На его лицо набежала тень. Потом он будто стряхнул оцепенение и перевел на нее взгляд. Посмотрел пытливо, вздохнул. «Прости, не люблю я вспоминать то время». «Хорошо. Главное, что я извинилась, и ты на меня не сердишься». «Ты же не сердишься?» Женя коротко рассмеялся. «Скажешь тоже». «И все спасибо Соне. Она же все рассказала». «Соня это...» Усмехнулся Колесников. «Кстати, она сказала, что у тебя бабушка с инсультом лежит там же, да?» Мика кивнула. «Я был бы рад помочь чем угодно. Может, что-то надо? Лекарства там какие-нибудь? Только скажи». «Спасибо, пока ничего не надо». Она покачала головой и улыбнулась. «Да ну, всегда же что-нибудь и да надо». «Пока все есть». «Слушай, а давай сегодня поедем за город, на берег, а то лето скоро кончится». «У нас же сегодня опять форум, до 6:00». «Так я к 6:00 за тобой заеду». «Нет», — поспешно сказала Мика. «Не надо. Там ведь Алина, мне неудобно перед ней. И туда отвозить меня тоже не надо. По той же причине». «Но она и так про нас знает». «Пусть знает, но пусть не видит. Видеть — это гораздо больнее, чем просто знать. И мне от этого будет дискомфортно». «Ну да, наверное, ты права», — уступил он. «Давай лучше ты сюда подъедешь. И я заодно переоденусь. Не в корпоративном же костюме мне ехать на берег. Так что, правда, приезжай сюда к 7:00». «Как прикажешь, хозяйка». С улыбкой протянул он, прихватив из стаканчика зубочистку и теперь перекатывая ее в губах. Мика взглянула на часы. «Ой, мне уже выходить пора, а я себя еще в порядок не привела», — спохватилась она. «Да ты и так самая красивая». Поколебавшись, Мика все же спросила. «Ты много раз это уже сказал. Ну, что красивая?» «Потому что ты и есть красивая. Очень». «Спасибо, но тебе что, только внешность во мне нравится?» Женя удивленно хмыкнул, потом ответил. «Ну, я тебя еще плохо знаю». Слова его, пусть и откровенные, больно укололи. Он даже и не скрывает, что его в ней только красота привлекает. А она уже успела себе намечтать. «Какая уж тут любовь! Какие серьезные чувства!» Мика кивнула, пытаясь спрятать обиду, от которой так и зажгло в груди. «Подожди, я быстро», — вымолвила она чуть севшим голосом. Она ушла в ванную, немного всплакнула от расстройства, а потом сказала себе. «Ну, разве лучше было бы, если бы он соврал? Если бы лгал, дурил мозги и пользовался ею, пока не наскучило бы? Нет, так во 100 крат хуже и унизительнее. Конечно, хотелось бы, чтобы он ее любил всем сердцем. Не за что-то, а просто так. Ну, такое, наверное, только в сказках и бывает. А если уж быть до конца честной, она ведь тоже его плохо знает. Да вообще почти не знает. Но ведь любит. Да уж, конечно, любит. Иначе бы ничего и не было. И не ранила бы сейчас его откровенность». Женя настойчиво предлагал ее подвезти, пусть не до работы, раз уж там ее смущала Алина, но хотя бы подбросить в тот район. Но Мика отказалась наотрез, сославшись на 1000 причин и умолчав о главной. Ей все равно было обидно. Но показывать ему, как ее уязвили его слова, ни за что не хотела. «Ты, Жень, иди. Вечером встретимся», — выпроводила она его. «С тобой точно все в порядке?» Его это явно обескуражило. «Да, все хорошо. До вечера». Открыв дверь, она сумела даже выдавить улыбку. Женя вышел в подъезд, снова оглянулся на нее, свел брови к переносице. Потом подался к ней, притянул к себе и поцеловал в губы. «До вечера», — шумно выдохнула она, когда он отстранился. «Скорее бы вечер», — хрипло произнес Женя. «Невозможно от тебя оторваться». Спустился на пару ступенек, опять обернулся и весело бросил. «Хоть ты почему-то злишься на это, но ты сумасшедшая красивая, самая красивая на свете». Он так и спускался спиной, не отрывая от нее взгляда. А Мика стояла в дверях и с улыбкой наблюдала, как он уходит. Внизу хлопнула подъездная дверь, и Мика хотела было вернуться в квартиру, но услышала этажом выше шум, даже скорее шорох. Отчего-то остановилась и прислушалась. Но нет, было тихо. «Показалось», — подумала она и захлопнула